«Ну что, парни, может, по одной?» – нетерпеливо потер руки Стюарт. «Мне только пиво. Светлое», – отрезал Кшиштинский. «Не любите крепкого алкоголя?» – поднял брови Бэйн. «Успеется. Скоро девушки появятся». Стюарт пожал плечами и повернулся к Зарэмби. «А тебе?» «Ты мне все равно через полчаса коньяк купишь. Вот его я и выпью. А пока подожду». «Стоп, стоп, стоп. Это ты мне купишь, так что можешь сразу идти заказывать. Заодно и себе на сдачу возьмешь». Зарэмбо ухмыльнулся, но промолчал. Стюарт постучал по столешнице, активируя вызов официантки. Прием, обычный для земных увеселительных заведений, сработал и в этой глуши. Буквально через минуту возле их столика появилась та же самая девушка. «Господа?» «Светлое пиво? Нам с Дэном по 200 грамм хорошей водки?» Отлично зная вкусы приятеля, Бэйн даже не посмотрел в сторону Дениса и продолжал заказывать. «На закуску чего-нибудь полегче придумайте. Салатиков там каких, нарезки». Официантка молча слушала, то ли полагалась на память, то ли их заказ сейчас писал компьютер заведения. Хорошая система микрофонов вполне могла вычленить их диалог из гула негромких разговоров соседей и мягкой фоновой музыки. Когда Стюарт закончил, она кивнула и снова ослепительно улыбнувшись, упорхнула к стойке. Откинувшись на спинку резного деревянного стула, Денис оглядел зал. Довольно небольшой, рассчитанный максимум на полсотни посетителей, в этот день он казался заполненным до отказа. Даже возле барной стойки было не протолкнуться. Временами с улицы заходили люди, протискивались к ней, покупали пиво и вновь исчезали снаружи. Внутри же в основном оставались военнослужащие, большей частью в парадной форме десанта. Флотских было раза в три меньше, а местные и вовсе терялись в полумраке кафе. Вернулась официантка, привезя на роботизированной тележке их заказ. Большую глиняную кружку пива емкостью не меньше литра, графинчик с водкой, стопки и несколько тарелок с закусками. Шиштинский, когда она закончила расставлять тарелки, вдруг поманил ее пальцем и прошептал на ушко несколько слов. Та заулыбалась пуще прежнего и, вильнув попкой, убежала. Стюарт не преминул спросить. «Что вы ей сказали, командир?» «Принесет, увидишь», – отмахнулся от него Кшиштинский. Стюарт фыркнул и посмотрел на Дениса. «По первой?» Тот, давно ожидая этого, уже держал наготове стопку. Стюарт пошевелил пальцами, будто разминая их, и взялся за пузатый графин. «Ну-с, попробуем». Водка оказалась не дурна. В меру холодная, она прокатилась по пищеводу льдистым потоком, что мигом сменился обжигающим жаром. «Ух!» – выдохнул Денис и потянулся к тарелке с колбасной нарезкой. Первую, по традициям флота, выпили без тоста. Стюарт почти сразу налил по второй. «Ну, за ровную тягу». Вторая порция прошла не хуже, но когда Стюарт собрался по той же традиции без перерыва налить третью, Кшиштинский сухо кашлянул и тронул его за плечо. «Бэйн, не чести. Вот-вот девушки придут, а вы тут надираетесь, как десантура в загуле». «Командир, разве это доза?» – дурашливо законючил Стюарт. Но Кшиштинский остался непреклонен. «Ты сюда что, пить прибыл?» «Да я не пил столько же, сколько не трахался». «Вот и еще потерпишь». Стюарт понуро кивнул. «Есть, командир». Он хотел добавить что-то еще, но тут вернулась официантка с двумя большими корзинами неизвестных цветов. Вторая, одетая в такое же коротенькое платье с вырезом, несла еще две. Все девушки, что сидели в зале, проводили цветы взглядами. Кажется, сквозь музыку Денис расслышал даже пару завистливых вздохов. Их командир знал, как найти подход к женщине. Денис сумел оценить красоту жеста. Девушек, когда они придут, будут ждать цветы по корзине напротив каждой. К его удивлению, девушки пришли вовремя. Он сидел боком к двери, но краем глаза сумел увидеть, как в дверь вошли сразу четверо девушек. Денис медленно повернул голову. Впереди всех шла миниатюрная худенькая блондинка, ростом от силы ему по плечо. Едва вступив в кафе, она завертела головой, и к тому моменту, как последняя из них вошла в дверь, уже не спеша, плавно покачивая бедрами, плыла к их столику, безошибочно вычислив в них искомых субъектов. «Умная девочка», – уважительно мелькнула в голове Дениса. За ней, дружелюбно улыбаясь, шли три ее подруги. Высокая эффектная блондинка, крупная грудастая шатенка и гибкая, изящная брюнетка с короткой, едва закрывающей уши стрижкой. Стюарт, тоже заметив новых персонажей, секунду медлил, размышляя. Затем встал и протянул им навстречу руки. «Девчонки!» Кэт, а миниатюрная блондинка наверняка была той самой таинственной Кэт Канински, подошла к нему и, приобняв, чмокнула прямо в губы. Словно пометила добычу, говоря «подругам моё». Стюарт, от неожиданности даже не сообразивший ответить на поцелуй, пару мгновений стоял столбом, но затем пришел в себя и представил экипаж. «Кэт, девушки, разрешите представить моего командира, Сигизмунда Кшиштинского?» Командир коротко кивнул. Стюарт продолжил. «Вот этот здоровяк, наш борт-инженер Зарэмбо Мгоно. А вот тот хмурый малый со стопкой в руках, мой лучший друг Дэн Дёмин. Прошу любить и жаловать». Кэт помахала Денису ручкой и тут же указала на блондинку. «Знакомьтесь, мальчики, это Аннет, она бухгалтер на орбитальном заводе «Гамма». Блондинка, одетая в нечто серебристое и облегающее, изобразила реверанс. «Хороша чертовка». Это Денис отметил еще раньше. Вот только взгляды, которые девушка бросала на эбеновые мускулистые руки Зарэмбы, не оставляли ему ни единого шанса. Там, кажется, уже все решили с первого взгляда. «Хелен». Пальчик Кэт ткнулся в грудастую шатенку. «Она коллега Аннет. Вместе работают». Это сразу понял Денис, уже выбрала себе Кшиштинского. По крайней мере, на командира она поглядывала искоса, словно оценивая. И, увы, совсем не обращала внимания на него, лишь в самом начале мазнув одиночным взглядом. Оставалась одна, та самая тонкая и гибкая брюнетка. «Мария, пилот, как и я, орбитальные челноки». Денис пригляделся к брюнетке повнимательнее. Высокая, ростом почти с него, с небольшой грудью и стройными длинными ногами, затянутыми в тонкую белую ткань легких брюк. Глаза свои Мария прятала за большими темными очками, не снимая их даже в полумраке кафе. Так что ни цвета ее глаз, ни то, куда она смотрит, понять было невозможно. На правах хозяина Стюарт сделал широкий жест в сторону стола. «Присаживайтесь, красавицы!» И притянул Кэт поближе к себе. «Иди ко мне, мой пупсик!» Девушки расселись именно так, как и предполагал Денис. Блондинка к Зарэмбе, шатенка к командиру, а Мария к нему. Впрочем, с ее стороны особого интереса он не почувствовал. Было похоже, что девушка пришла просто за компанию, для ровного числа, и за стол села туда, где осталось свободное место. Не очень-то воодушевляющее начало. Зато Кэт, как только опустилась на стул, будто бы впервые заметила расставленные перед каждой из них цветы. «Ой, мальчики, это же индионусы! Какая красота, спасибо!» К чести Стюарта, он тут же показал на Кшиштинского. «Командир наш расстарался. Стыдно, говорит, таких девушек без цветов оставлять». Зарэмбо вдруг молча встал и, провожаемый недоуменным взглядом блондинки Аннет, потопал к бару. Вернулся он довольно быстро с фигурной бутылкой дорогого коньяка. Аккуратно поставил ее перед Стюартом и также молча сел на место. На вопросительные взгляды девушек ответил сам Стюарт. «Это он так благодарность выражает за знакомство со столь очаровательными дамами». Девушки прыснули, а Зарэмбо лишь отмахнулся. Кшиштинский, недолго думая, взял управление в свои руки. «Девушки, что желаете?» За всех ответила бойкая Кэт, явный лидер девичьей компании. «Шампанское у вас уже есть, а кушать? Мы недавно позавтракали, и потому пока воздержимся». Стюарт тут же не преминул подначить. «А что хорошего в воздержании?» Но Кэт на провокацию не поддалась, не смутилась, ответив в том же ключе. «В воздержании, котенок, все хорошее начинается по его окончании». Денис чуть было не подавился, и даже опытный Кшиштинский удивленно приподнял бровь. Зато Стюарт просиял и, оценивая достойный ответ, показал большой палец. «Ты просто прелесть, зайка!» Канинский сдуло закрывающий глаз белокурый локон и наклонила голову. «У нас на Элеоне все девушки такие. Тут фронтир, котенок». «Тогда давайте выпьем за фронтир, где рождаются такие жемчужины», тут же нашелся Стюарт. На сей раз Кшиштинский был не против. Отделив девушек шампанским, навигатор демонстративно открыл принесенную Зарэмбой бутылку и вопросительно посмотрел на товарищей. «Кому коньяк?» Зарембо отрицательно покачал головой, а командир просто показал на свою кружку с пивом. Стюарт поморщился и потянулся бутылкой к Денису. «Дэн, ты-то хоть меня поддержишь?» Тот молча поставил перед ним стопку. «Налей половинку. Что за коньяк хоть?» Вместо Стюарта со вздохом ответил Кшиштинский. Тон его, как и частенько, выражал предельную тоску от глупости экипажа. «Это не коньяк, а виноградный бренди, и пить его из водочных стопок не стоит». Командир постучал по спрятанному в столешнице сенсору вызова. «Милая, будь любезна, принеси 3 коньячных бокала». 4. Вдруг глухо проронил со своего места Зарембо. Девушки же хранили молчание, наблюдая. Дождавшись, пока официантка принесет 4 бокала, похожих формы на тюльпаны, Шиштинский быстрым, ловким движением разлил коньяк. В древности считалось, что бренди следует подогревать, например, долго держа бокал в ладонях. Но на самом деле лучший вкус и аромат получается при температуре в 16 градусов. С этими словами он провел пальцем по ножке своего бокала, регулируя термостат на легкое охлаждение. «Разбирайте». Денис дотянулся до ближайшего и, нащупав на ножке полоску термостата, установил ее чуть ниже середины шкалы. Краем глаза он косился на сидящую справа от него Марию. Девушка скучающе попивала из бокала шампанское, и, казалось, ее нисколько не интересует происходящее за столом. Стюарт, ухватив свой тюльпан, поднял его. «Итак, я хочу предложить тост за фронтир, где живут самые яркие женщины». Они по очереди стукнулись бокалами, и Денис осторожно принюхался к плещущемуся в сосуде напитку. Судя по бутылке, бренди изготовили на Илеоне, а местного алкоголя пить ему еще не приходилось. Впрочем, на его непритязательный вкус в производстве виноградных бренди тут знали толк. Аромат обещал наслаждение, спиртовой жгучести не чуялось совершенно, пахло немного солнцем, виноградом, теплом. Денис сделал небольшой глоток и, погоняв бренди во рту, проглотил. В первый момент он не почуял ничего. А потом пришло пряное послевкусие. «Я и не знал, что у вас растет виноград», – сказал он, посмотрев на все столь же безразличную ко всему Марию. И девушка, чуть повернув к нему голову, ответила. «В предгорьях хорошие почвы, там на склонах разбиты большие виноградники». И почти все они принадлежат отцу Кэт. Денис по-новому посмотрел на Кэт, льнущую к Стюарту. Та, услышав слова подруги, пододвинула к себе бутылку и отрицательно помотала головой. «Сан-Коэльо. Нет, это не из нашего винограда. Да и вообще не из окрестностей. Если склероз не врет, эту марку делают в Мерионе». Мария тихо пояснила. «Это город по ту сторону залива. Старейший на Илеоне. Столицей не стал по чистой случайности». Она хихикнула, впервые за все время знакомства проявив хоть какие-то эмоции. «Говорят, даже здание совета построили, но главе колониальной администрации в нем на голову кирпич упал. Он и передумал. Перенес столицу в Эдоминей». На другой стороне стола раздался приглушенный смешок Кшиштинского. «Оригинальное, кстати, название для столицы Илеона». О чем он говорит, Денис не имел ни малейшего понятия, поэтому снова перенес свое внимание на соседку. «Ты ведь тоже пилот?» «Тоже». Она даже не повернулась к нему, лишь снова отхлебнула шампанского. «Орбитальный буксир Акбай 3МК. Слышал о таком?» К стыду своему слышать о таком корабле Денису не приходилось. В чем он секунду поколебавшись и признался. Девушка улыбнулась. «У вас в Метрополии они уже давным-давно списаны в лом, а у нас еще летают». «Я тоже пилот». «Ну, это я поняла. Друг у тебя навигатор, мне Кэт говорила. Командира и бортинженер он представил, следовательно, ты пилот. У 305-х 4 человека в экипаже». «Ого», – искренне поразился Денис, – «ты в этом разбираешься?» «Естественно. Я с детства мечтала о космосе, читала много. Все, что имелось в инфосфере о флоте, прочитала. У нас мало кораблей, и конкурс весьма велик. Чтобы получить лицензию, мне пришлось стать лучшей». «Похоже, у тебя это получилось», – протянул Денис. «Спасибо». Мария снова потеряла к нему интерес.